Глава 20. Лёшка не зря опасался. Всю дорогу и в самом деле шел снег. Да что там? Он валил до самого утра, и за ночь Китер засыпала так, что нам пришлось прокладывать себе тоннель, чтобы пробиться в столовку на завтрак. Во время еды нам отменили первые три урока и дали задание расчистить дорожки хотя бы между основными зданиями школы, чтобы можно было спокойно перемещаться по территории. Как сказал Орлов, наладить учебный процесс в полной мере. Эта новость вызвала всеобщее ликование и бурю радости. На моей памяти это вообще был самый лучший завтрак за последний месяц. А если учесть, что сегодня понедельник, так точно просто отличный. После таких новостей дело пошло побыстрее. Никому не хотелось тянуть время, ведь теперь все мигом поменялось. На уроки идти после завтрака не нужно. Ну а сразу после еды все курсы дружно взялись за дело. Поначалу получалось очень хорошо, и все шло к тому, что мы справляемся гораздо быстрее, чем за три урока. Стихийники старались вовсю. Особенно хотели показать свои таланты огневики, которые расправлялись со снегом так же легко, как дети с шоколадом. Пришлось остальным классам объединиться и надавать им по шее, чтобы те не слишком усердствовали в своих стараниях. Никому не хотелось бросать это веселое мероприятие раньше времени и отправляться по классам. Так что после нескольких целебных зуботычин уборка снега замедлилась, а кое-где работа и вовсе остановилась. Мы прямо выбивались из сил, а до обеда не было сделано и половины. Потом случилась вот какая штука. Мы как раз с Нарышкиным убирали снег на одном из участков. Скатывали из него огромные снежные шары, а вдоль очищенной дорожки выставляли снеговиков. Прикольно получалось. Целую снежную армию уже налепили. И в тот момент, когда мы поднимали один из шаров и ставили его на другой, мне прямо в глаз прилетел снежок. Причем не простой такой снежок, а явно какой-то стихийник постарался и усилил его льдом. Удар был такой, что у меня аж в голове зазвенело. «Ох!» — только успел сказать я, прежде чем хлопнуться задницей в снег. «Ты чего падаешь, Макс?» — недовольно спросил Лёшка откуда-то из темноты. «Блин, такой шар развалили!» Я убрал руку от глаза, несколько раз моргнул, стало светлее. «По-моему, я только что стал стихийником твоего сиятельства», — усмехнулся я. «В смысле?» «Да мне в бубен только что кусок льда прилетел. Думал, искры из глаз полетели. Точно огневиком стал». «А ну-ка покажи». «Ну да, щека красная». «Но жить будешь», — он протянул мне руку и помог встать. «Кто это был, интересно знать?» Я посмотрел по сторонам. «Ну да, вон там недалеко класс Бубнова в полном составе со смеха угорает. Еще бы, есть от чего животы надорвать». «Да вон же кучка уродов, чего тут думать?» Я указал на них рукой, затем слепил снежок и бросил в толпу стихийников. Промахнуться там было сложно. Вот с этого-то оно и началось. Кто-то из них ответил, а потом подключился Нарышкин. Следом за ним еще ребята, которые стояли рядом с нами. В общем, через час в школьном дворе Китежа разыгралось настоящее сражение, в котором участвовала вся школа. Понятное дело, что ни о какой чистке дорожек уже никакой речи не шло. Какая чистка, если мы даже про еду забыли? Какой может быть обед, если здесь такое происходит? Даже несерьезно как-то. Рубка была что надо. Участвовали и парни, и девчонки. Хорошо, хоть магию догадались не использовать, а то даже не знаю, чем бы все это дело закончилось. Нас и без этого смогли угомонить лишь после того, как мы практически падали без сил. Повеселились, конечно, неплохо. К тому времени, когда последние снежки нашли свои цели, друг напротив друга стояли две мощные двухэтажные снежные крепости, ни одну из которых никому взять так и не удалось. Снег так и не был убран, дорожки не расчищены. Медицинский блок забит учениками с расквашенными губами, носами, вывихами и переломами. Все мокрые, потные, счастливые. Лично я вот сижу на одной из кроватей с ваткой в носу, пока кровь перестанет идти, и жду не дождусь, чтобы поскорее отсюда удрать. Меня уже мутит от запаха всех этих лекарств. Вот разве что вид стонущего Бубнова радость доставляет. Этот толстожопый мудак свалился со второго этажа крепости, которую они выстроили, и, судя по всему, сломал себе ногу. Но это еще не самая хорошая новость. Верегин сказал, что у него там какой-то супер-пупер сложный перелом со смещением, и новогодние каникулы он проведет в гипсе и на костылях. Ну, не красота? Разве может быть что-то лучше за сегодня? Поэтому я смотрел на него и улыбался. «Слушай, Дориан, впервые за все время мне не хочется на него пердеж какой-нибудь напустить. Все вроде бы и так неплохо получилось». «Я тебе уже 100 раз говорил. Твоя доброта тебя погубит, мой мальчик», — сказал Мор. «Я бы на твоем месте обязательно напустил что-то такое. Помощнее, чтобы надолго запомнил. В следующий раз дважды подумает, прежде чем будет науськивать кого-нибудь тебе в лицо кусок льда швырять. Упырь толстомордый». «Нет, ты слишком сильно переоцениваешь его. Этот не подумает. Сильно тупой». «Темников, а ты что там улыбаешься?» — отвлек меня от приятных мыслей целитель. «Хорошо день провели, Дементий Брониславович. Вот сижу и радуюсь». «А, понятно», — кивнул он. «Ну, тогда я тебя еще немного порадую. Тебя к директору вызывают». «Что, прямо сейчас?» «Нет, после Нового года к нему сходишь», — нахмурился старик. «Сейчас, конечно, когда же еще? Доставай вату из носа и чеши». Я посмотрел на Бубнова, который в этот момент даже стонать перестал, и нашел в себе силы выдавить из себя гадостную улыбку. Хм. А может быть, все-таки прав Дориан? Напустить на него что-нибудь, пока еще не поздно? «Макс, я всегда прав. Когда ты уже к этому привыкнешь?» «Ладно, пусть живет. Вон сколько народу вокруг. Жалко их всех. Будут страдать из-за какого-то идиота». Я вытащил пропитанную кровью вату, выбросил ее в урну, помахал на прощание всем, кто храбро сражался на моей стороне, и потопал в кабинет к Орлову. В тот момент, когда я проходил через приемную, мне навстречу шагнул Медведев, который подмигнул и протянул руку для рукопожатия. «Ну как мы им дали?» «Вообще-то странно. Мы с ним сегодня уже здоровались». «Круто было. По-другому и быть не могло», — сказал я и пожал ему руку в ответ. Он хлопнул меня по плечу и пошел дальше. Я почувствовал, что у меня в руке осталось кое-что похожее на кусочек ткани или бумаги. Сунул его в карман, а когда вышел из медицинского блока, сразу посмотрел, что он мне дал. Это оказался маленький кусок змеиной кожи, на котором было написано: «Сегодня в 9 вечера. Приходите вдвоем с А.Н.» «О, Макс! Твои друзья из Змеиного Ордена очень стильные ребята. Даже записки на змеиной коже присылают. Они мне нравятся», — обрадовался Дориан. «Да и вообще не меня радует. Еще и вечер будет не таким тоскливым. Я уже думал, опять придется за учебниками сидеть». В отличие от Мора, я его радостного настроения совершенно не разделял. Потому что зачем именно меня вызывают к директору, никаких сомнений не вызывало. Ясное дело, что кто-то наябедничал. Сам Бубнов не мог, он с переломом в медицинском блоке валяется. Но желающих мне жизни сгадить и без него было хоть в банке засаливай. Даже представляю, как там Ивану Федоровичу всю эту историю преподнесли. Будто я чуть ли не напал на бедных стихийников из чувства ненависти к Бубнову. Еще и Нарышкина на свою темную сторону заманил. «Ну вообще, это ведь все цветочки, ягодки в другом. Сорвал уроки. Тут же конец полугодия на носу. Контрольных у всех и всякое такое. Ответственное дело, понимаешь? А я тут со своими глупостями». «Эх, сейчас начнется. Еще и секретарь вон на меня так смотрит, как будто дырку собирается во мне проделать. Она случайно не стихийник, интересно знать? Мне лишних дырок не надо». Я постучал в дверь и, не дождавшись разрешения, открыл ее. А чего стоять, если все равно ничего не слышно за ней? «Здравствуйте, Иван Федорович, разрешите?» «Проходи, Максим». Хм, странное дело. Лицо вроде бы не злое, улыбается. Что-то здесь не то. Так, это кто такой? На диване сидел какой-то тип, которого лично я видел впервые. Вот только лицо его почему-то казалось мне знакомым. Такое ощущение, что мы с ним раньше встречались, хотя я абсолютно уверен, что это было не так. Неприятный, белобрысый, стрижка короткая, улыбается все время. Один глаз прищуривает постоянно, и все-таки... Где я видел этого типа? «Дориан, ты случайно не помнишь?» «Не. Вот знакомься, Максим. Это князь Юрий Олегович Серебряков. Он приехал навестить свою дочь и захотел с тобой познакомиться». «Точно. Вот теперь я понял, почему у него такая рожа знакомая. Да это же папаша белобрысый. Тьфу ты. Мог бы и раньше догадаться». «Мой мальчик, между прочим, я сразу это понял. Просто хотел увидеть, насколько быстро ты...» «Отвали, Мор!» «Так вот вы какой, Максим Темников!» — всплеснул руками князь и улыбнулся мне во весь рот. Улыбка мне его, кстати, тоже не нравится, как и у дочки. Такая же пакостная. «Ну, здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответил я и на всякий случай сел на стул поближе к Орлову. «Вот любопытно. А какого черта ему от меня надо, интересно знать?» Я посмотрел на Орлова, который, как всегда, сидел в своих темных очках и смотрел на него с легкой улыбкой, положив руки на стол. Судя по всему, уходить из кабинета он никуда не собирался, и это было прекрасно. Оставаться с отцом Белобрысой вдвоем у меня большого желания не было. «Ничего, что я буду называть тебя на «ты»?» — спросил он, и я лишь пожал плечами в ответ. «Да пусть называет, мне-то что?» «Вот и отлично. Аленушка, в последнее время мне много рассказывает о тебе, и я решил познакомиться с тобой лично. Она говорит, вы прекрасно ладите с моей красавицей». «Ну, это просто фантастика», — рассмеялся он, даже не дав мне вставить слово. «Как вам это удается? У нее такой строптивый характер. Должен сказать, что обычно она весьма переборчива в парнях. Ну, если вы понимаете, о чем я. Вы же просто заставили ее все время только и говорить о вас. Я постоянно слышал Максим то, Максим это. Вы с ней много общались?» «Мало». «Вот именно», — он ткнул в мою сторону пальцем. «Зная о ваших талантах, я так и думал, что у вас совершенно не остается времени на то, чтобы нормально поговорить и вообще». «Ну еще бы. Максим Темников — звезда магической школы Китиш. Чтобы обладать вашими способностями, нужно очень много учиться. Это ведь и дураку понятно, разве остается здесь время на общение с девочками?» «Да я...» «Ни слова больше, Максим. Глядя на вас, я отлично понимаю, как права была моя блистательная дочь, выбрав вас в качестве своего друга. Разве можно было поступить иначе?» «Конечно нет. Скромность, ум, сдержанность. Ну как может не понравиться такой парень?» Вместо ответа я задумчиво посмотрел на Ибрагима, который замер возле Серебрякова со счастливой улыбкой на лице. Мне кажется, он завис от радости, что обо мне говорят так много хороших слов сразу. Ох уж этот турок. «Вот видишь, Максим, даже сейчас своим скромным молчанием ты подтверждаешь мои слова. Чем лишний раз убеждаешь меня в правильности выбора моей дочери и в том, что я скажу сейчас?» В этот момент он достал носовой платок и вытер пот со своего красного лица. Вот, кстати, его начинавшая краснеть черепушка под редкими белыми волосенками смотрелась так, как будто его медленно варили. «Скажи, какие у тебя планы на Новый год?» — вдруг спросил он. «Ух ты! Внезапно как-то. Вообще-то планов у меня целая гора, но вот рассказывать о них этому типу я не собирался». «Ты не хочешь приехать к нам в гости на пару дней?» — предложил он. «У нас есть прекрасная зимняя резиденция в Красной Поляне, которую Аленушка очень любит. Мы могли бы вдвоем вдоволь наговориться с ней за это время, покататься на лыжах. Ты умеешь кататься на лыжах?» «Не-а. По-моему, меня сейчас тошнит прямо в кабинете Орлова». «Я вижу, ты разволновался?» — спросил Серебряков и подмигнул мне. «Ну еще бы. Провести пару дней в компании моей Аленушки, я думаю, от такого предложения большая половина Китежа не отказалась бы». «Юрий Олегович, мне кажется, Максиму нужно дать время немного отдохнуть и обдумать это», — пришел мне на помощь Орлов. «К тому же не забывайте, он ведь только что из медицинского блока. «Да-да, конечно», — кивнул князь и вновь улыбнулся мне во весь рот. «Рад был познакомиться, Максим. Очень надеюсь, что мы с тобой очень скоро увидимся. Поверь, я тебе гарантирую незабываемые каникулы. Да и потом, всего пара дней, а каникулы почти 2 недели. У тебя еще останется уйма времени». «До свидания», — сказал я ему и посмотрел на Орлова. «Я могу идти, Иван Федорович?» «Ага», — кивнул он. «Как там дела в медицинском блоке? Освобождается понемногу?» «Да, там почти никого не осталось», — соврал я на всякий случай. Вдруг он все-таки решил мне припомнить, что я все это дело начал. «А, ну ладно. Давай, Темников, спокойной ночи». Я закрыл дверь и облегченно вздохнул. «Ну вот и хорошо. Одной проблемой меньше. Во всяком случае, выгонять меня пока из Китежа точно никто не собирался. Это уже хорошо. Но с этим гусем белобрысым дело ясное. Ни в какую Красную Поляну я, понятное дело, ехать не собираюсь. Делать мне, что ли, нечего в гости к Серебряковой ехать? Меня она тут достала, а то я еще к ней сам попрусь. Это даже ненормально как-то. Я одного понять не могу. Чего он вообще приперся?» «Ой, господин, мне кажется, этот князь вами просто восхищен», — радостно сообщил мне Ибрагим, пока я шел в общагу. «Тебе он понравился?» «Я думаю, он очень умный человек, если сразу понял, насколько вы хороши». «Да? А, по-моему, он идиот, каких мало. И ты такой же, Ибрагим. Теперь я понимаю, почему твоя ненаглядная невеста вила из тебя веревки». «Она прекрасная девушка». «Вот и я о том же. Пошли лучше на Рыжкина найдем. У нас сегодня встреча по делам Змеиного Ордена. А ужин мы, похоже, уже прозевали». «Мой господин, она...» «Да ладно, я не хотел тебя обидеть, Ибрагим. Просто иногда ты слишком добр к людям. Вот и все, что я имел в виду», — примирительно сказал я. Оказалось, что Лёшки в общаге не было, да и вообще она пустовала. Как сказали дежурные, с учетом того, что вместо обеда в Китеже происходили боевые действия, ужин сдвинулся по времени. Так что ничего я не пропустил, как оказалось, и своего друга нашел там. В столовке происходило шумное обсуждение снежного побоища. Хотя однозначных победителей не было. Обе стороны считали себя таковыми, полная бредятина. Ясное дело, что мы выиграли. Какие могут быть сомнения? Причем по разным методикам подсчета мы круче. Их было на 1 класс больше, чем нас, а результаты такие же. Это значит, что мы сильнее, и дураку понятно. Потом у нас мальчишек было меньше, на 11 человек, а всем известно, что девчонки снежки кидают хуже. Ну да, они боеприпасы лепили и их подносили, но это ведь не тот компот. Даже если посчитать, сколько народа до сих пор находилось в медицинском блоке, а сколько уже отпустили, то все равно, получается, мы выиграли. Дело пахло керосином. Все шло к тому, что ужин мог закончиться новым побоищем, только теперь-то уже снега рядом не было. В основном столы, стулья и настроение уже вечернее. То ли чувствуют такие моменты преподы, то ли у них для этого дар особый есть. Но в столовке они появились как-то все вместе и сразу. Ну и ужин как-то сам собой после этого вернулся в обычное русло. Лишь только смешки за столами и обсуждение особо жарких моментов напоминало о сегодняшнем сражении. К тому времени, когда мы заканчивали десерты, мы с Лёшкой уже думали совсем о другом. Дело-то почти к 9 шло, а значит, сразу после еды нам можно смело в старую конюшню на встречу Змеиного Ордена отправляться. Ну что, пока денёк вроде как был неплохим. Вот бы хорошо, чтобы так и закончился.